Также бесплодно было и посольство к папе майора Минезиуса в 1674 году, отправленного для переговоров по поводу войны с турками. Папа Климент X ни за что не хотел дать Алексею Михайловичу царского титула, не зная, что этот титул, собственно, означает по смыслу западной дипломатии. С Персией Алексей Михайлович был постоянно в мирных и частых сношениях, хотя грузинские дела, набеги казаков на персидские берега и задержки русских купцов на пути в Персию возбуждали между двумя дворами некоторые недоразумения. В 1675 году царь отправлял посольство в отдаленную Индию искать дружбы одного из тамошних государей. В тот же год отправлен был переводчик посольского приказа Волох Николай Спафари в Китай. Русские в Сибири, двигаясь к востоку, дошли, наконец, до пределов Китайской империи. Возникли столкновения по поводу власти над берегами Амура. Они повели к враждебным действиям с обеих сторон. Для прекращения столкновений царь Алексей Михайлович отправил посольство в Китай в надежде заключить договор. Спафари с большим трудом при посредстве иезуитов добился представления Багдыхану, но выехал из Пекина ни с чем, даже без грамоты, и привез в Москву такое мнение о китайцах, что в целом свете нет таких плутов, как китайцы. 1669 год был несчастлив для царского семейства. 2 марта скончалась царица Марья Ильинична, родившая дочь, которая умерла через 2 дня после рождения. Марья Ильинична была очень любима за свой добрый нрав и готовность помогать людям во всякой беде. Вслед за ней через 3 месяца умер царевич Симеон, а через несколько месяцев другой царевич Алексей. В это время царь, требовавший себе дружеского утешения, особенно сблизился с Матвеевым, который и прежде пользовался его благорасположением. Артамон Сергеевич был из немногих русских людей нового покроя, сознававший пользу просвещения, любивший чтение, ценивший искусство. Начальствуя посольским приказом, он обратил его некоторым образом в ученое учреждение. Под его руководством там переводились и составлялись книги. Василио Лагион, «История древних царей». Мусы, музы, или 7 свободных учений. Написана была также русская история под названием «Государственной большой книги» с приложением портретов государей и патриархов. При своей любознательности, чаще всякого другого, находясь в обращении то с иноземцами, то с малороссиянами, Матвеев познакомился с иноземными обычаями, начал признавать превосходство их. К этому способствовала его семейная жизнь. Он был женат на иностранке из немецкой слободы, Гамильтон, шотландке по происхождению, принявшей при переходе в православную веру имя Авдотьи. Матвеев служил в иноземных полках и сделан был рейтерским полковником. Он находился по жене в родстве с родом Нарышкиных. Это были старинные рязанские дворяне, происходившие от одного крымского выходца в 15 столетии. В 17 веке Нарышкины были наделены поместьями в Тарусе. Один из них, Федор Полуектович, был женат на племяннице жены Матвеева, также из рода Гамильтон и также в крещении, названной Авдотьей, по отцу Петровной. Брат Федора, Кирилл Полуектович, стрелецкий голова, потом пожалованный в стольники, кроме сыновей имел дочь Наталью, которая с 11 или 12 лет воспитывалась в доме Матвеева и познакомилась сызмала с иноземными обычаями. В конце 1669 года царь Алексей Михайлович возымел намерение вступить во второй брак и по обычаю велел собрать девиц на смотр. Много привозили их и увозили. в начале февраля 1670 года царю понравилась более всех Наталья Нарышкина, но царь продолжал смотреть девиц в надежде найти еще красивее. В апреле, как видно, он колебался между Нарышкиной и Авдотьей Беляевой. Между тем, против Нарышкиной и, главное, против Матвеева начались козни. Боялись, чтобы брак с Нарышкиной не сделал всемогущим Матвеева, уже без того пользовавшегося доверием и любовью царя Алексея Михайловича. Подкинуты были подметные письма с целью отклонить царя от брака. Подозрение в составлении этих писем пало на дядю Беляевой Шихарева. Его обыскали, но не нашли ничего, кроме травы зверобоя, которую он лечился. В то время трав очень боялись, потому что с ними соединяли разные суеверия. Найденной травы было достаточно, чтобы подвергнуть несчастного ее хозяина пытке. От него не добились ничего. Выбор царя остановился на Нарышкиной, но свадьба почему-то была отложена. Так как у Алексея Михайловича были уже взрослые дочери, почти одних лет с Натальей, то у них явилось нерасположение к будущей мачехе. При том же тетки царя, пожилые девы, богомольные хранительницы старых порядков не терпели Матвеева и его родню за преданность иноземным обычаям. Это обстоятельство, вероятно, также способствовало замедлению брака, но не могло предотвратить его. 22 января 1671 года Алексей Михайлович сочетался с Натальей. Опасения ревнителей старины были не напрасны. Алексей Михайлович, как натура увлекающаяся, способная вполне отдаться тем, кто в данное время был близок его сердцу, подчинился влиянию жены и Матвеева. Он называл Матвеева не иначе, как другом, писал к нему такого рода письма: «Приезжай скорее, дети мои и я без тебя осиротели, за детьми присмотреть некому, а мне посоветовать без тебя не с кем». Матвеев, однако, вел себя с необыкновенным благоразумием. И хотя официально управлял разом и посольским, и малороссийским приказами, однако носил только звание думного дворянина. По желанию царя, Матвеев построил себе большие палаты у Никиты на столпах и, сообразно своему вкусу, украсил их по-европейски картинами иностранных мастеров и мебелью в европейском вкусе. Даже в домовой его церкви иконостас был сделан на итальянский образец. Он не держал в заперти ни своей жены, ни своих родственниц и воспитанниц. В его доме введена была музыка и даже устроен домашний театр, в котором играли немцы и его дворовые люди. 30 мая 1672 года родился царевич Петр, будущий русский император. Матвеев и отец царицы Натальи были возведены в звание окольничих. Царица Наталья получила еще более силы над царем. В противность прежним обычаям, она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу, к соблазну ревнителей старины, видевших в подобных явлениях приближение Антихриста. Алексей Михайлович до такой степени изменился, что допускал то, о чем и не смел бы подумать назад тому несколько лет, когда церковные ходы и царские выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти к художественности. Теперь под влиянием Матвеева и жены у царя заведен был театр. Вызвана была в Москву странствующая немецкая труппа Ягана Готфрида Григори, устроена в Преображенском селе комедийная хоромина, а потом комедийная палата в Кремлевском дворце. Это была сцена в виде полукружия, с декорациями, занавесом, оркестром, состоявшим из органа, труб, флейт, скрипки, барабанов и литавров. Царское место было на возвышении, обитое красным сукном. За ним была галерея с решеткой для царского семейства и место в виде полукружия для бояр, а боковые места назначались для прочих зрителей.